Глава вторая. Ева. Мы с мамой стояли около главного корпуса университета. Перед нами высилось красивое пятиэтажное строение, сплошь покрытое фигурной лепниной. «Если поступишь, тебе очень повезет тут учиться. Я в свое время упустила свой шанс», — тихо добавила мама. «Конечно, упустила. Ты ж ее в пузе таскала», — очень громко высказался дядя Слава. Я невольно осмотрелась, надеясь, что его никто не услышал. Мама фразу оставила без комментариев. «Вы давайте быстрее. Нам еще назад ехать. Не хочу по темноте по трассе гнать». Мужчина прикрикнул на нас, пока мы поднимались по лестнице. «Мам, а вы что, сегодня уедете?» Я не верила своим ушам. «Они меня оставляют в чужом городе одну?» Надеялась, что хотя бы пару дней поживут рядом. Квартиру всегда можно снять посуточно. «У Славы там работа, он не может поля оставлять надолго. Ты же знаешь, что наемные работники ничего не будут делать». Мама открыла дверь и пропустила меня вперед. «А ты? Ты же можешь остаться». «Прости, дочка, но как я его одного оставлю? Он же чай сам не может себе заварить». В голове метались мысли. Хотелось сказать, что она и так меня видит два раза в год. Неужели так сложно побыть со своей дочерью пару дней, когда ей нужна помощь? Я же первый раз остаюсь одна в чужом городе. Да и мне всего 17 лет. Вместо этого выдавила из себя. Хорошо, надеюсь, меня быстро заселят в общежитие. Пройдя в большой зал, где размещалась комиссия, я нашла столик с надписью «Экономика и бухгалтерский учет». Направилась к нему, встала в очередь. Мне дали бумажку с номером 15. Были последние дни подачи заявлений, настоящий аншлаг. «Слава ругаться будет», — прошептала мама. Я сделала вид, что не расслышала сказанное, и отвернулась к окну, считая мимо проезжающие машины. Переключила внимание с автомобилей на окружающих. Взволнованные родители и в массе своей ничего не понимающие дети. Которых привели и сказали: «Учиться будешь здесь». Оглядев девочек, поступающих на мой факультет, подумала, что стоит прикупить пару новых вещей на сэкономленные деньги. Иначе меня просто засмеют. Через полтора часа мы заполняли бланки, мама торопилась и переписывала трижды заявление. Мне пришлось взять четвертый бланк и заполнить самой. Очередь поглядывала на нас с раздражением и довольно громко перешептывались о том, что могли бы быть внимательнее и быстрее. Как выяснилось позже, общежитие смогут предоставить только через неделю, на период экзаменов, когда съедут студенты, которые еще не разъехались после сессии. «Поехали к нам, что ты будешь мотаться, и погостишь, сестренок навестишь», — предложила мама. Мне совершенно не хотелось ехать в дом дяди Славы. Я бы с удовольствием вернулась к бабуле. Но мой отказ обидит маму, пришлось согласиться. И под ворчание маминого мужа мы выдвинулись в путь. «И что вы так долго? Что, за 2 часа не могли заполнить одну бумажку?» — ворчал он. «Слав, там очередь, пришлось подождать». Дядя Слава сплюнул окурок в окно. «Ерундой страдаете. Только бензин на вас трачу. Она ж все равно не поступит. Вся судьба детей рожать от приезжих». Мама бросила на него короткий взгляд и отвернулась в окно. Я сидела на заднем сиденье и проклинала отчима, на чем свет стоит. Перспектива остаться одной в чужом городе уже не казалась такой ужасной. В этот момент я поклялась сама себе, что поступлю, еще и закончу с красным дипломом. Назло. Чтобы не кидался обидными фразами. Под монотонный бубнёж я задремала, подсунув сумку под голову. Сползла на сиденье и, подогнув ноги, легла. На заднем фоне услышала последнюю фразу. Она еще и спать гораздо. Проснулась от хлопка дверью. На улице темнело, я устало вышла из машины и побрела в дом. Здесь я была 4 раза за свою жизнь. Чаще мама с сестрами приезжала к нам. Обязательно летом искупаться в море и зимой после Нового года. Я мышкой проскочила в свободную комнату. Не хотелось лишний раз раздражать своим присутствием отчима. Через пару минут меня смел сестринский тайфун. От соседки прибежали Соня с Дашей и нырнули в мой рюкзак. «Ев! «А что ты нам привезла?» — вытряхивая мой скудный набор косметики, на стол протянула Даша. Соня уже сидела в ожидании, когда стилист приступит к работе. «Привезла брошюру для поступающих. Хотите посмотреть, где я буду учиться?» Девочки активно затрясли головами в знак согласия. «Вот», — открыла разворот, на котором красовался университет. «Там очень красиво, высокие потолки и огромные колонны, окна размером с эту комнату». «Папа говорит, ты не поступишь и вернешься к бабушке, а там...» — с уверенностью в голосе заговорила Даша. «Тихо ты!» — толкнула в бок сестру Сонька. «А давайте поспорим, что поступлю. Если я проиграю, то отдам всю свою косметику. А если вы, то вы скажете вашему папе, что хотите бросить школу и выйти замуж, договорились?» «А что, можно так? Я совсем не хочу учиться», — обрадовалась Дашка. «Конечно, можно. Самое главное — жениха найти богатого», — заверяла я. Девочки светились от счастья, а я — от фантазии. Эх, увидеть бы лицо дяди Славы, когда они ему это заявят. Но лучше в этот момент быть подальше. Не теряя времени, я достала купленную литературу для поступающих. С математикой вопросов не должно возникнуть. «Русский язык. Сочинение», — прочла на странице, где говорилось об экзаменах. «С этим я справлюсь. Будет сложнее, чем с точными науками, но не безнадежно. А вот английский...» Раскрыла учебники для самоподготовки и начала штудировать их по третьему кругу. Главное — грамматика, а произношение потерпит. Всю неделю я усиленно занималась. Высыпаться и погулять время будет после поступления. Мама старалась меня не беспокоить и с пониманием относилась. Девочки же носились по дому, категорически отказываясь читать то, что задали на лето. Идея о замужестве полностью укрепилась в их головках, и я этому способствовала всеми силами. Ранним утром понедельника я стояла перед огромным зданием универа. К обеду меня заселили в общежитие, и я отзвонилась бабуле. Следующие две недели прошли словно в тумане. Я готовилась, читала, зубрила, ела, спала и ходила на экзамены. Если меня сейчас кто спросил, как выглядели мои соседки по комнате, я бы ни за что не вспомнила. На деревянных ногах я зашла в фойе и подошла к доске. На ней вывесили списки поступивших. «Простите, можно пройти?» Я постучала по спине широкоплечего парня. Он обернулся. «Да, конечно, проходи», — улыбнулся и пропустил вперед. Я кинула печальным взглядом впереди стоявших и поняла, что маневр придется повторить еще раз 5. За спиной услышала тяжкий вздох. «Эй, малышка, ты куда поступала? Давай гляну». «Экономика и бухучёт», — ответила я. «Ну а фамилия, малышка?» «Боголюбова, Ева Боголюбова», — добавила имя, вдруг там несколько Боголюбовых. Пока парень пробегал глазами по спискам, я смотрела на его лицо и не дышала, пытаясь считать эмоции. «А ну, разошлись, дайте списки глянуть». Он взял меня за руку и потащил чуть левее. Протолкнул в первый ряд и ткнул пальцем верхний лист на стенде. Мне пришлось задрать голову до хруста в шее. «Господи, как же мелким трудно». После этих слов он подхватил меня, как ребенка, на руки. «Вот», — указал пальцем. «Поздравляю, малышка». Я перечитала свою фамилию 5 раз. Парень терпеливо ждал. «Я поступила! Поступила!» На радостях я обняла его за шею. «Ой, прости, Влад! Прости, Влад!» Выдавила я из себя и почувствовала твердую почву под ногами. Он рассмеялся. «Ты чего такая зашуганная? Я хотела лишь познакомиться. Меня Влад зовут». Протянул руку. «Ева». Я неуверенно пожала в ответ. «А ты поступил?» «Да, на юрфак, 2 года назад», — добавил со смехом. «У меня сестра в больницу загремела, пришел за нее глянуть». «А, и как?» «Поступила. Куда понаделась? На платное же», — рассмеялся он еще громче. «Спасибо, что помог. Я взглянула на часы. Мне пора, на автобус опаздываю». Я развернулась и побежала к сумке, оставленной у входа. «Пока, Влад», — махнула рукой. «Пока, Ева». «Как неудобно. Он мне помог, а я сбежала». Пронеслось в голове. Бабушка встречала накрытым столом с моими любимыми вкусностями и огромным тортом. К вечеру собрались все соседи. Поздравляли. Я набила живот до отказа и сбежала в свою комнату, вымотанная дорогой и 2 неделями переживаний. Когда я уже и забыла о своей шалости, позвонила мама и, не застав меня дома, отчитывала бабулю за то, что я наговорила сестрам. Близнешки категорически отказывались идти в 3-й класс и узнавали по соседям, где есть мальчики-ровесники и не нужны ли им жены. «Ты зачем сестрам это сказала?» — спросила Ба, глядя на меня из-под лобья. «Мы поспорили, и я выиграла. Дядя Слава всем говорил, что я не поступлю. Я так разозлилась. Ничего же плохого не сделала. Просто рассказала, что учиться девочкам не обязательно. Можно найти богатых мужей. И попросила близняшек объявить об этом отцу», — произнесла на одном дыхании. Бабушка молча смотрела на меня. Я только не подумала о том, что маме тоже достанется. «Если этот пенёк не понимает шуток, то так ему и надо. Ты все правильно сделала. Надо уметь постоять за себя. Наше оружие — хитрость». Она меня обняла и улыбнулась. «Давно я так не смеялась. Ты бы слышала, как Славка там голосил». Бабушка громко рассмеялась. «Завтра Любке расскажу, она обхохочется». Последний месяц лета я старалась растянуть по максимуму. Дома было так хорошо и уютно, а самое главное — привычно. Но подходило время моего отъезда на учебу. Я собирала последние вещи, укладывала третью объемную сумку. «Учись», — Ба наставляла вечер отъезда. «Ни о чем не думай, я тут не пропаду, сезон сходит на нет. Месяц продержусь без тебя. Если деньги будут нужны, сразу звони. Не экономь, хорошо кушай, одевайся тепло. Кто там тебя лечить будет? Надеюсь, соседки по комнате хорошие тебе попадутся. Мальчишек не балуй, им только щеку подставь, они уже в лифчик лезут». «Бабуль, не волнуйся, я учиться еду, только учиться», — заверила я. «Вот и хорошо». Было видно, как бабушка жутко переживает. «Звони мне каждый день, слышишь, чтобы каждый вечер звонила». «Обещаю. Сама не представляю, как я там буду одна». «Я к Верке ходила. Она тебе обновок подобрала. Сказала, что сейчас такое молодежь носит». Бабушка внесла огромный пакет. «Примеряй». Не веря своим глазам, я кинулась высыпать вещи на кровать. Тут было несколько пар джинсов, юбки, брюки, блузочки, кофточки и даже белье. Я выбрала два комплекта, но Ба настояла на том, чтобы я брала все, что по размеру. Даже джинсы с потертостями и клепками ее не оттолкнули. Дядя Слава молча грузил вещи в машину, но, думаю, это ненадолго. Как только отъедем от дома, начнет свою пластинку заново. Получив ключи от комнаты, я поднялась на четвертый этаж, открыла дверь и затащила первую сумку. «О, привет! Это 415-я комната». На пороге стояла красивая темноволосая девушка. «Да, кажется, мы с тобой соседки», — произнесла я с улыбкой. «Интересно, когда третья приедет?» «А не будет третьей. Мы будем жить вдвоем». Девушка затаскивала огромный чемодан в комнату. «Я Вика, бухучет, 12-я группа». «Ева, 13-я группа». Я помогала новоиспечённой соседке с сумкой. «Ты мне не поможешь. У меня внизу еще две сумки, если не сложно. Пошли, как раз и мои поднимем». Два дня мы посвятили устройству в новом жилище. Переставили мебель, разложили вещи, заполнили холодильник, разведали кухню и душ, познакомились с соседями на этаже. «Просыпайся, Евка, да открой же ты глаза!» Я с трудом смогла сфокусировать взгляд на взволнованном лице. «Вставай, мы опаздываем!» Я подскочила, как ошпаренная, и носилась по комнате. Надела темные брючки и голубую блузку. Успела сбегать умыться, схватить собранную с вечера сумку и выбежать в коридор. Спускаясь по лестнице, расчесывала волосы, стараясь не вырвать их на бегу. Плюнула на эту затею и оставила художественный беспорядок на голове. Вика нагнала меня уже у входа в универ. «У нас сейчас общая лекция. Быстрее. 3 минуты осталось, а нам на третий этаж». Мы летели через 2 ступеньки. Перед самым входом в аудиторию я врезалась в какого-то парня. Странный, все на занятия, а он убегает. На ходу кивнув «прости», мы забежали перед самым звонком и сели на оставшуюся пустую первую парту. Миф о прекрасном обучении в универе, что будет увлекательно, что нас окружат компетентные преподаватели с большим стажем и интересной манерой подачи материала, развеялся буквально на первой паре. У профессора действительно был большой стаж, судя по возрасту, и огромный опыт по усыплению студентов своим монотонным бубнежом. С первой пары все выходили как из-под гипноза. Голова тяжелая и клонила в сон. Я стоически записывала все, что было сказано. Если уж решила закончить с красным дипломом, придется потерпеть. «Боже, я никогда не думала, что история может быть такой нудной», — зевнула Вика. Я грустно хмыкнула в ответ и старалась поднять отяжелевшие веки. «Вас уже усыпил Иванов?» Мы обернулись на голос. Нас нагнал парень, тот самый, в которого мы впечатались перед парой. Я его узнала по темно-зеленой рубашке. «Влад?» — с некоторым сомнением спросила я. «Ну, наконец-то, малышка, ты меня узнала». «Прости, мы так спешили, что я и маму не узнала, если бы встретила». Я ощутила, как подруга дергает меня за рукав, тонко намекая, что можно было бы и познакомить. «Это Вика, моя соседка, а это Влад. Он мне помог летом». «Привет». Вика помахала кокетливо пальчиками в знак приветствия. «Привет. Ев, у тебя сегодня сколько пар?» Парень обратился ко мне. 4. Мы остановились на развилке коридора. «Я зайду за тобой после», — предложил он. «Не стоит, мне еще в библиотеку надо», — ответила я. Я схватила Вику за руку и потащила. «Ев, ты чего? Зачем отшила такого красавчика?» — спросила подруга. «Да, действительно, очень даже приятный парень. Светловолосый, с красивыми зелеными глазами». «Вик, мне некогда тратить на это время. Я приехала учиться. Да и нужно ему что-то. Ты меня видела? Кому я могу понравиться?» Вика от возмущения тормознула. «Ты себя видела в зеркало? Ты красотка! Такая хрупкая златовласка, фея!» «Может, у меня зеркало сломано? Или у Вики глаза?» Я вот ничего подобного не замечала. Маленькая, кудрявая, рыжая, с серыми глазами и небольшим носиком. Только губы мне нравились по-настоящему. Пухленькие, с четкими контурами, красивой формой и насыщенным цветом. «Что встали? Дайте пройти». Девица с нашего потока задела меня плечом. «Вот кошка драная!» — вырвалась у Вики. «Пошли, будем надеяться, что высшая математика нас не усыпит». И тут подруга оказалась права. Лекция была насыщенная. Преподаватель не давал нам и минуты отдыха, несмотря на то, что сегодня первый день занятий. Я исписала 6 листов с двух сторон, и к концу пары руку свело в судороге. «Дашь переписать? Мне кажется, я больше половины упустила». Вика сдалась на середине лекции. Так пролетали мои дни. Я усердно занималась, не допуская даже маленьких хвостов. Зубрила, читала, писала доклады, решала, сдавала лабораторные работы и старалась сделать все, чтобы получить зачеты и экзамены автоматом. Встретила свое совершеннолетие. Я, Вика, девочки с этажа и несколько бутылок вина. Мы полночи сплетничали о парнях и выпивали. Соседка ругала меня за то, что я не обращаю внимания на Влада, а он как будто выучил мое расписание наизусть. Мы сталкивались по нескольку раз на дню. В коридорах, столовой, около общежития или после физкультуры. Ладно, уговорила. Хорошо захмелевшая, я торжественно поклялась, что схожу с парнем на свидание. Если пригласит, конечно.